Глава 4. Эликсир Трирского архиепископа и учрежденное врачебных дел начальства полезным признает сие твое лекарство. Рубан. Большая черная карета, громыхая по камням крепостного моста, въезжала в узкие улицы Кёльна. Мадлена, наполовину высунув свое преисполненное счастьем и радостью лицо из-за занавесей кареты, смотрела на стройную фигуру Бутурлина, ехавшего рядом с экипажем и рассказывавшего ей о строителях собора и адском литейщике его дверей. Аббат Флори дремал, откинувшись на спинку сиденья. Старый иезуит нагнал влюбленных в Коблинцы и, узнав тайну Мадлены, убедил ее бросить старые бредни каббалистов о морских женщинах и заняться поисками склянки архиепископа Трирского Мелхиседека с остатками той святой воды, при помощи которой Трирский угодник исцелил 500 прокаженных и изгнал бесов из 5000 бесноватых, представших ему в праздник Святой Пятидесятницы в 1074 году. Архиепископ Трирский Мелхиседек. Трирское архиепископство, древнейшее в Германии, согласно легенде, основано в I веке. По словам Флори, один из старых кёльнских каноников говаривал ему, что местонахождение священной воды многим известно, но что употреблять ее завещано не иначе, как против несомненного дьявольского наваждения. Казалось, богиня счастья подлинно улыбнулась Бутурлину одной из своих продолжительных и ярких улыбок. Их месячное путешествие по берегам Рейна, веселые ужины в гостиницах, горы, покрытые буковыми лесами, водопады, все наполняло их сердца радостью и заставляло сверкать их глаза. Удача сопутствовала им и в Кёльне. Флори разыскал старого причетника, сведущего в церковных преданиях, и узнал от него, что драгоценная склянка покоится в Ахенском соборе под медной плитой пустой могилы, заживо погребенного в 1473 году и на восьмой день восставшего к жизни игумена Адальберта Турского. Причт Ахенского собора внял настойчивым доводом Флори и бутурлинским дублоном. И когда после молебствия тяжелая медная доска поддалась усилиям церковных сторожей, перед собравшимися открылся пустой гроб, наполненный рукописными книгами, старинными потирами и дарохранительницами, среди которых виднелась зеленоватая стеклянная бутыль. На ее дне еще оставалось несколько капель священной воды, благословленной рукой Трирского архиепископа Мелхиседека. Прикосновение одной капли священной жидкости, сопровождаемого молебствием против дьявольского наваждения, было достаточно для того, чтобы адова чешуя потускнела и осыпалась, как стружки, с тела Мадлены. Пока клирики разбирали золотые сосуды, украшенные сапфирами и смарагдами, трое путников поспешили выйти из темноты собора, унося в карманах Флори священную склянку и древнюю латинскую рукопись, брошенную клириками на пол, в которой, однако, просвещенный иезуит угадывал неоткрытые еще строки Вергилия. Чудо Ахенского собора положило грань безмятежному счастью молодых странников. Мадлена сделалась вдруг серьезной и богобоязненной, обсуждала с Федором полную необходимость вернуть свой родовой замок к матери и убеждала Бутурлина перейти в католичество, что было совершенно необходимо для их бракосочетания и на чем уже давно настаивал Флори. Однако Федор рассеянно слушал ее речи. Ему показалось, что за ним вновь, как полгода назад в Лондоне, следят на каждом повороте. Он замечал отбегавшую тень и не раз видел перед собой в толпе человека с явно наклеенной бородой, и притом наклеенной именно так, как делали это по рассказам, только тайные агенты иллюминатов. Придя домой, он рассказал об этом Мадлене, вычистил и зарядил свои пистолеты, проткнул, фехтуя несколько раз воображаемого противника, но все же отправил в Кёльн в своей карете одного Флори, прося его с первой же станции сообщить, если все окажется благополучно. Весь день просидели в комнате за навешанными окнами, а вечером прибежал чудом спасшийся форейтер и сообщил, что горный обвал опрокинул бутурлинскую карету вместе с несчастным аббатом с высокого берега вниз, где она и разбилась в щепы. Не мешкая ни минуты, и привязав священную склянку трирского архиепископа к цепочке медальона с портретом матери, Бутурлин воспользовался ночной темнотой и, оставив на столе золотой для расплаты с хозяином, вылез со своей спутницей из занимаемой им комнаты через окно и, наняв где-то в пригородах частную карету, поскакал в ней в направлении Лютиха. Не успели они отъехать и две мили, как услышали сзади себя топот лошади и крики погони. Четверка лошадей, увозящих карету, мчалась вся в пене, но, как было видно, в заднее окно кареты группа скакавших за ними вооруженных всадников не только не отставала, но постепенно приближалась все более и более. О сопротивлении нечего было и думать. Любовники уже готовились к смерти и обнялись в последний раз. Как вдруг Мадлене пришла на ум счастливая мысль, и она заставила Федора надеть ее золотое женское платье, захваченное при бегстве с собой, утверждая, что со своими белокурыми волосами и розовым пухом вместо усов он будет неотличим от герцогини де Труа-Верже, блиставшей в то время в Версале. Едва только была застегнута верхняя пуговица платья, и последние признаки мужского достоинства вместе с пистолетами и шпагой были запрятаны под сиденье, два гусарских сержанта проскакали сбоку кареты и схватили ее лошадей под узцы, а офицер, ударом сабли раскроив голову обезумевшему вознице, отпер дверцу экипажа. Вооруженные всадники с проклятиями и угрозами окружили карету, ожидая отчаянного сопротивления ее седаков. С тем большим удивлением начальник пограничного отряда майор Рорбах вместо преследуемого им старика-фальшивомонетчика увидел двух очаровательных и насмерть перепуганных девушек и почел своим долгом сам сесть на место убитого возницы и довести юных путешественниц до голландской границы в Ванхостене. Оживленно беседуя с майором о превратностях судьбы и тяжести пограничной службы, они подъехали к пограничному мосту, забитому вереницей карет, и приготовились к томительному ожиданию, как вдруг чей-то голос назвал Мадлену по имени. Мадлена, всю дорогу дрожащая в страхе, вскрикнула от радости и бросилась на шею подруги своей матери, герцогини де Перпиньяк, едущей со своим двором в Рейнские поместья. Герцогиня потребовала, чтобы Мадлена ехала в ее карете. Произошло полное перемещение экипажей, и в карету Бутурлина посадили хорошенькую высокую брюнетку в розовом платье, грустно смотревшую по сторонам и односложно отвечавшую на расспросы Федора, весьма удачно имитировавшего женский голос. Путешествие продолжалось целый день. Ехали не торопясь, останавливаясь для прогулок и для обеда. Герцогиня не отпускала Мадлену ни на шаг от себя, и Федор не раз замечал, как ревнивый огонь сверкал в глазах его подруги, когда видела она его беседующим с Марион Дангло, так звали его черноволосую спутницу. Бутурлину эта ревность казалась забавной, и он подогревал ее еще более, пользуясь своим женским положением и позволяя подчас себе весьма свободное обращение со своей дамой. Ревнивая ярость Мадлены еще усилилась, когда герцогиня, приехав в Лютих, засыпала ее тысячами вопросов, а приказала постелить ей постель в своей комнате, а переодетого Бутурлина вместе с его черноволосой дамой поместили в мезонине гостиницы, посреди которого стояла огромная двухспальная кровать. Почувствовав большой трагизм положения, Бутурлин решил положить свою спутницу спать и, как только она заснет, дать тягу, чтобы утром уже в мужском костюме приехать за Мадленой в качестве посланного от ее матери. Не успел он написать и 10 строк, как почувствовал, что чья-то рука касается его колен, и, подняв голову, увидел молодого статного юношу с лицом Марион Дангло в одной рубашке, склоненного у его ног и шепчущего признание в безумной страсти. Ударом ноги Федор отбросил наглеца так, что тот кубарем покатился под кровать, и уже потом, поняв, в чем дело, дико расхохотался. Через минуту Бутурлин представился виконту Антуану Дангло, не менее его пораженному превращением голубоглазой блондинки в русского графа. Антуан рассказал удивленному Бутурлину, что в свете герцогини, всегда путешествующей только в дамском обществе, следует сейчас 3 мужчин, любовницы которых не пожелали отпустить их от себя и приказали, переодевшись в женское платье, присоединиться к кортежу герцогини. Еще долго молодые люди рассказывали друг другу свои приключения, пока сон не сомкнул их глаз, в то время как Мадлена слезами ревности орошала подушку в спальне владетельницы Перпиньяка. Утром Бутурлин увидел опухшие от слез глаза своей подруги и, поняв, что быть грозе, постарался ускорить прощание с герцогиней и повернул свою карету в направлении Лувена. Целый час Мадлена молчала и сердито смотрела на него, пока он не расхохотался и не рассказал ей, переодеваясь в мужской костюм, перипетии своего ночного романа. Она долго не верила, топала ногами, и неизвестно, чем бы кончилась эта первая семейная сцена. Если бы они, проезжая по ярмарочной площади Тирлемона, не увидели большой балаган с изображенной на его вывеске «женщиной-рыбой». Одна и та же мысль блеснула в сознании обоих, и они на ходу выскочили из кареты.